Валентина Петровна. Чего тебе? Здравствуйте, как дела? А тебе что, старуха потребовалась? Ну, как старуха, вы такая прогрессивная, вы известная на всю страну уже. Да что ты? Да, вы знаете, что вашу группу ВКонтакте взломали? Да мне хуй с ним, кто чего ломает. Не, ну представляете, что гады какие. Взломали группу. Хоть торбины себе все переломают. Причем тут я-то ебаный. Кого переломают? Торбины все себе переломают, а я при чем? А квартирка-то у кого такая бесхозная-то? Только у вас. Да, грязно запущенная, если ремонтировать, то без миллиона не обойдешься. Пошел нахуй, ебаный в рот. Накопили уже миллион. Иди нахуй, сука, блядь. Накопили, подпишите. Посажу, блядину, посажу. Залагательство, блядь. Нам жить не надо. Сидишь у меня, подумаешь. У нас двойня сейчас рождается, Валентина Петровна.